Возможно, присутствие Исмаила в мире и таит в себе опасность, думал Майкл, но иллюзия великолепна, ни единого изъяна. Нужно было решать, как быть дальше. У него была, если не жизнь, то профессия. Ему, как одному из первых противников, могло быть отказано в кондоминиуме в этом раю. Но ничего подобного не случилось. Проблуждав по улицам еще несколько часов, он вошел в пункт экстренной помощи Нью-Йоркской городской больницы. Подойдя к регистратуре, он увидел трех склонившихся над картотечными ящичками медсестер, пивших кофе. «Прошу прощения, я понимаю, что вошел не туда, но не подскажете ли, как пройти к начальнику отдела кадров? Я хотел бы узнать насчет работы». Медсестры вытаращились друг на друга. «Неплохая шутка, по-моему», — сказала одна из них. Послышалось смущенное хихиканье. Затем самая чопорная из сестер сказала: «Доктор, вас ждут во второй травматологии». Майкл, должно быть, выглядел совершенно сконфуженным, так как она добавила: «Прошу прощения, я Ребекка. Мы с вами не виделись с тех пор, как меня отослали с горы Синай». Она осторожно улыбнулась, словно опасаясь, что перед ней тот еще тип. Майкл развернулся и зашагал прочь. Пройдя до конца коридора, он толкнул вращающуюся металлическую дверь отсека с цифрой 2. Молодой ординатор склонился над лежавшим на столе мужчиной. Рубашка мужчины была расстегнута, и вся его одежда была в крови. «Ну-ка, лежите спокойно, я знаю, что вам больно», — говорил ординатор. Мужчина стонал. Заметив Майкла, ординатор кивнул ему, но продолжил давать указания медсестре. «Определите группу крови, закажите 5 единиц и скажите, чтобы готовили операционную». Майкл понимал, что настал момент истины, но сомнений и страха в нем не было. «Прошу прощения, когда вы позвонили, меня как раз вызвали по пейджеру из Бельвью». Он потянулся за резиновыми перчатками и халатом. Медсестра тут же, без малейших колебаний, подала их ему. Или все-таки бросила вопросительный взгляд на ординатора. Майкл был уверен, что сказал то, что нужно, и оказался прав. Ординатор держал в руках несколько рентгеновских снимков. «Все в порядке. Думаю, нам удалось практически стабилизировать его состояние. Вот снимки». «Ну-ка, дайте взглянуть», — сказал Майкл. «Осколочный перелом 4-го ребра и довольно неприятный». «Я сразу заметил, там фрагмент совсем рядом с почкой», — сказал он, указывая на соответствующую область на снимке. Майкл входил в роль без сучка и задоринки, словно она была написана специально для него. Впрочем, он понимал, что в каком-то смысле это так и есть. Некто бросил его в мир, в котором всегда было место для него. Он хотел лишь, чтобы этот некто, кто бы он ни был, догадался поместить туда же Сьюзен. Он точно знал, что этот пациент, сбитый скрывшимся с места происшествия водителем в центре Манхэттена, был своего рода декорацией в драме космического масштаба. Оставалось только выяснить, комедия это или трагедия. «Думаю, этот обломок не так близко, как вам кажется», — услышал Майкл собственный голос. «Правда?» Ординатор снова взял снимок и озадаченно в него всмотрелся. «Вы подумали, что он задел почечную артерию?» — спросил Майкл. «Да, но такого у этого парня так хлестала кровь, что, думаю, вы преувеличиваете». Майкл повернулся к пациенту, довольно-таки ослабленному, но все же бывшему в сознании. Вам рассказывали, что кровь не сворачивается мгновенно? — спросил он. Ординатор кивнул. Попробуем-ка добавить еще коагулянта, крови останавливающего. Может быть, это решит все проблемы? — сказал Майкл. Все еще ошеломленный ординатор отдал указания, и медсестра направилась на склад медикаментов. «Да я готов был поклясться!» — начал было он, но Майкл уже стаскивал перчатки. «Не принимайте близко к сердцу. Дайте отбой в операционную. Я позже перехвачу вас на обходе». Оказывается, проскользнуть в параллельный мир проще простого, думал Майкл, возвращаясь по коридору к регистратуре. Заранее позаботились о тождестве его личности, должности. Всем уже было известно его имя. «Вы ведь Эйприл, не так ли?» — спросил он самую молодую из медсестер в регистратуре. «Прошу прощения, я сразу не узнал вас. Мы все время попадаем в разные смены». Сестра улыбнулась, польщенная вниманием. Майкл взял карточку следующего пациента. «Нетривиальное огнестрельное ранение в результате бытовой ссоры». И вернулся к работе. Остаток дня представлял собой утомляющее своей обыденностью возвращение жителей Нью-Йорка к жизни. Покорившись своей роли, Майкл задавался вопросом, выпадет ли на его долю принятие каких-либо подлинных решений, или же теперь каждый день будет проходить в подобной непринужденности. Ему были заранее ясны проблемы всех его пациентов, и он безошибочно отыскивал путь к их спасению. Некто решил то ли исполнить все его фантазии, то ли из-под тишка над ним посмеяться. Врач Божьей милостью в роли марионетки. По крайней мере, это давало ему время на то, чтобы понять, куда он на самом деле попал и что ему делать дальше. Когда он попрощался со всеми и покинул больницу, было 7 вечера и уже стемнело. Снегопад прекратился, улицы были чисты. Можно было бы вернуться к своим блужданиям, однако он помнил, где именно оставил автомобиль – в гараже, а ключ он уже нащупал в кармане. Столь же несомненным было то, что он сможет беспрепятственно вернуться в особняк в верхнем Ист-Сайде, принадлежавшем ему в течение последних 6 лет. Добравшись туда, он обнаружил, что его дом комфортабельно, хотя и не роскошно обставлен. Войдя в кабинет, Майкл опустился в свое любимое кожаное кресло. Кресло, словно верный пес, сопровождавшее его как в студенчестве, так и на всех должностях, занимаемых им на восточном побережье. Будь он в настроении удивляться, чего определенно не было, он, конечно, обратил бы внимание, насколько продуманы все детали окружающей обстановки. Комнаты были обставлены в соответствии с его вкусами. В холодильнике были его любимые продукты. В буфете стояла бутылка виски привычной марки. Каждая книга в шкафах, каждая фотография на каминной полке имели свою историю. Свидетельства подлинность его жизни отыскивались повсюду. Он, однако, удостоил все эти памятки лишь мимолетным взглядом. Реализм поддельного бытия. Если он что-то и означал, так только то, что бутафор, кем бы он ни был, знал свое дело. Очутившись в мире, подвешенном на волоске, по-прежнему бессьюзен, Майкл чувствовал, что чем дольше он будет вынужден так жить, тем больше горечи будет прибавляться к этой шутке. Но действительно ли он был вынужден? Соломон, как и Рахиль, все время говорили, что можно поступать так, как хочется ему, Майклу. Или же по-другому. Борьба с Исмаилом ни к чему не привела. Он собственными глазами убедился, что 36 живут в мире, где время может двигаться кругами, не говоря уж о том, чтобы течь вперед или в сторону. И событиями можно манипулировать так же легко, как с нами. Так вот, что имелось в виду под настоящей силой. Пересечение линии, соединяющей сон и явь. Пусть даже эти термины совершенно неадекватны. Обычно сон воспринимается человеком как сон, а проснувшись, он может ощутить переход к реальной жизни. Здесь же все было не так. Всякий раз Майкл, оглядываясь вокруг, обнаруживал, что перемещается из одного нереального состояния в другое, словно пробуждаясь ото сна к новому сну. Галлюцинация не имела конца. «Ну хорошо, допустим. И что тогда?» Майкл решил, что сейчас не помешает плеснуть себе чуть-чуть виски, пожалуй, даже больше, чем чуть-чуть. Он включил телевизор, который, как и ожидалось, был переполнен хорошими новостями. Можно было, однако, заметить, что не все телеведущие выглядели соответственно преподносимым ими рассказам об очередном мирном соглашении или чудесном исцелении. Под маской улыбающейся уверенности проскальзывали панические нотки. Майкл понял: кто дал, тот может и отнять. Впрочем, все подобные намеки были мимолетны и трудноуловимы. Пройдясь по всем каналам, он обнаружил лишь отдельные следы беспокойства. С чего бы людям артачиться, когда им дают все, чего они хотят? Со временем все ко всему приспособятся. Он краешком захватил рассказ об одной трагедии. Кто-то бросился под поезд в метро. Возможно, это был тот, у кого возникли трудности с приспособлением. Быть может, из-за слишком тяжелого груза грехов, не позволявшего наслаждаться раем. Эта одна трагедия была не бог весть какая цена. Стоило лишь глянуть на светлую сторону происходящего. Никто никого не принуждал к принятию нового мира. Никого нельзя было обвинить во впадении в массовый гипноз. Как говорил Соломон, реальность формируется из обычных мыслей и желаний. Никакой магии. Спустя час у Майкла расселись все сомнения. Он пребывал там, где самой большой проблемой была неспособность принять всеобщее счастье. От этой мысли ему захотелось напиться по-настоящему. Весь вечер он ждал, пока алкоголь наконец подействует, и впал в забытье в своем кресле около полуночи. Последнее, что он слышал, да он и не был уверен, что слышал это, были голоса, похожие на стенание людских душ со дна глубокого колодца. Глава 9. Ецер гара. Где-то здесь должен быть подвох. Проживая день за днем, Майкл пытался его отыскать. Его отстраненность от предписанного сценария никуда не делась. Он так и не оказался ни во что вовлечен без остатка, даже в самые сложные хирургические операции. Впрочем, таковые случались нечасто. Медицина свелась в основном к травмам от несчастных случаев. Даже Исмаилу было не под силу заставить пьяных водителей не попадать в аварии, а также ухаживать за хроническими больными и умирающими. Майкл стал реже появляться дома. Тамошняя идеальность обстановки для его новой личины стала вызывать у него дрожь. Ее прикрывающаяся фальшивым уютом пустота напоминала ему обо всем, чего он лишился, в частности о Сьюзен. Порой ему случалось простаивать смены по 36 часов. Это озадачивало персонал больницы, ведь остальные старшие врачи нарабатывали от силы по 20 часов в неделю. Майкл, однако, выдал это за причуды трудоголика, решившего поднатореть в травматической хирургии. Этому все поверили, ведь теперь все верили всему. Мир и согласие стали новым правилом хорошего тона. Было совершенно невозможно измыслить какой-либо способ загнать Исмаила в угол. На какое-то время оставалось удовлетвориться бесцельным бунтом, таким как злоупотребление сигаретами и ночные бдения в ординаторской за телевизором и бутылкой виски. По прошествии недели, однако, ощущение бесцельности взяло вверх, и он с этим покончил. Затем он стал искать утешение в блужданиях по тем районам города, которые служили последним оплотом грязи и преступности. Во время одной из таких прогулок Майкл углядел бродягу, роющегося в мусорном контейнере. Он бросился к нему, на секунду вообразив, что это тот самый обитатель ночлежки, который его освободил. На бродяге была надета куча заношенных, дурно пахнущих одежек, посеревших от многочисленных стирок. «Эй, мужик, ты меня помнишь?» — с надеждой позвал Майкл. Однако, еще прежде чем он перехватил сконфуженный взгляд бродяги, он понял, что выдает желаемое за действительное. «Да я ж никого не трогаю!» — пробормотал бродяга, сбрасывая руку Майкла со своего плеча. «Я просто иду себе своей дорогой!» «Да, да, просто! Извини меня!» — сказал Майкл, собравшись было уйти прочь и с этой грязной улочки, но безобидные слова бродяги заставили его встрепенуться. «Так ты просто идешь своей дорогой?» — спросил он. «А я уже забыл, как это!» «Хм!» — промычал бродяга. «Ты дал мне ключ к разгадке!» — сказал Майкл. «Знаешь, какой? Спорю, что не знаешь!» Майкл обвел взглядом осколки стекла и обрывки бумаги, усеивавшие все вокруг. Им овладело такое возбуждение, что он даже перестал замечать жуткую вонь. «Кое-кто говорил мне, что если человек не знает, куда ему идти, ему совершенно все равно, откуда начинать. Так вот, я начну отсюда». Заметив, что бродяга собирается задать стрекача, Майкл ухватил его за руку. «Никто не собирается делать тебе ничего плохого. Я просто хочу, чтобы ты передал кое-кому от меня весточку». Заметив валявшуюся на земле обложку от трех мушкетеров, он подобрал ее. «Какую еще весточку? Да я никакого адреса не прочту!» – пробормотал бродяга. «Это не важно», – сказал Майкл. Не то чтобы он чувствовал себя совсем уж счастливым, но возликовал, испытав первый вкус силы. Он понял, что до развязки остался один шаг. «Вот тебе $20. Просто сделай то, что я тебе скажу. Ладно?» Он сунул в руки бродяги конфетную обертку, обхватив их ладонями, словно фокусник, просящий зрителя вытянуть карту из колоды. Их глаза встретились. Это нисколько не напоминало что-нибудь вроде гипнотического сверления взглядом, но, разжав ладони, мужчина увидел у себя в руках 20-долларовую банкноту. По его лицу расползлась широкая улыбка. Майкл улыбнулся в ответ. Его сердце готово было выскочить из груди. Вот оно! «А мне нужно что-нибудь запомнить?» – обеспокоенно спросил бродяга, не решаясь сунуть банкноту в карман. Ни лады с полицией отнюдь не были ему в диковинку. «Просто слушай, что я тебе скажу», – настойчиво сказал Майкл, придавая своему голосу точные интонации голоса, наговаривающего сообщение на автоответчик. «Слушай, я знаю, чего вы от меня хотите. С этого момента я готов взять это на себя. Никакого страха, никаких сомнений, никаких иллюзий». Он сделал паузу, раздумывая, не следует ли добавить к этому что-нибудь более конкретное. «Я не знаю точного адресата этого сообщения, но уверен, что отправляю его куда нужно. Из всех, кого я здесь встретил, это первый человек, идущий своей дорогой, так что он так или иначе направляется к вам. Будьте к нему добры и...» Майкл понял, что начинает говорить лишнее, что даже само по себе это сообщение не так уж необходимо. «Ладно, это все», — сказал он. Он ожидал, что его слова обескуражат бродягу, что он чего доброго убежит, приняв его за сумасшедшего. Но ничего подобного. Улыбка на лице бродяги была теперь скорее заговорщицкой. Он едва заметно кивнул. Майклу даже показалось, что он вот-вот сбросит свою личину и, обратившись в ангела или кого-нибудь из чистых душ, похвалит его за сообразительность. Но понимающее выражение тут же исчезло с лица бродяги, и он, развернувшись, побрел прочь. «Удачи тебе!» – крикнул Майкл ему вслед. Не оборачиваясь, бродяга что-то пробормотал в ответ. Майкл не расслышал, но был уверен, что это было что-то вроде «Благослови тебя, Бог!». Вернувшись домой, Майкл первым делом выбросил виски и сигареты в мусорную корзину. Это был символический жест. Точно так же, как и послание к 36, которого они, быть может, никогда и не услышат. Но охвативший его восторг был по-прежнему подлинным. У него не было сомнений в том, что этот картонный рай был лишь фоном для демонстрации силы. Нет, не Исмаиловой силы, а его собственной, будь у него таковая. Пожалуй, возжелаю он ее. Лежа в постели, Майкл припомнил, о чем он подумал там, в ночлежке, перед тем, как раздался стук в дверь. Одно из двух: либо Исмаил в высшей степени опасен, либо совершенно безопасен. Ответ на этот вопрос не предопределен заранее. К нему нужно прийти. Да что там, Ничего вообще нельзя знать заранее. Сейчас Майкл стоял у подножия Эвереста, не зная, ждет ли его на вершине смерть от страха. Не разобьется ли он по дороге, да и сможет ли подняться выше первого базового лагеря? Он знал только одно. Да, сейчас он знал только одно, и он впервые осознал это. Он хочет совершить восхождение. Его услышали. Майкл обрел в этом уверенность с того самого момента, как, пройдя по коридору, вошел в кабинет экстренной помощи. Было 6 утра, и в это время приемная обычно служила пристанищем разве что немногочисленным впущенным охраной бродягам. Ночная смена легко справлялась с 2-3 пациентами, доставленными машинами скорой помощи. Но в это утро кабинет напомнил гудящий улей, битком набитый больными и увечными. Ошеломленный он замер в дверях. Плачущие матери с детьми на руках, корчащиеся на полу жертвы огнестрельных ранений, подбадриваемые криками санитаров, диабетики под инсулиновыми капельницами. Одного взгляда было достаточно Майклу, чтобы вспомнить знакомую картину. Он видел такое сотни раз во времена своей ординатуры, когда пункт экстренной помощи в гетто представлял собой мир городских страданий, втиснутый в одну сумасшедшую комнату. «Доктор!» – молоденькая медсестра подбежала к нему, даже не дожидаясь, когда он подойдет к регистратуре. «Огнестрельное ранение, 4-я травматология!» «Ой, доктор, быстрее, вы им очень нужны!» А в приемной таких вообще толпа? Ей-богу, как будто гангстерская война началась. Тут уж, отрешившись полностью от своих грез, Майкл ринулся в бой. Раненый был 14-летний латиноамериканец, попавший под перестрелку по дороге из школы. Его грудная клетка была разворочена, и Майкл, войдя, сразу же увидел, что шрапнель вполне возможно задел сердце. Не прошло и 5 минут, как он уже бежал вслед за тележкой по коридору, ведущему в операционную, то и дело отдавая отрывистое приказание. Подобный вихрь событий не был ему в новинку. Здесь он знал, что делать. В течение следующего часа он, однако, понял, что есть две вещи, с которыми он не знает, что делать. Первая состояла в том, что раненый умер на операционном столе от повреждения левого желудочка. Вторая, что специально устроенная для него комедия кончилась. «Кто-то действительно меня услышал». Лишь проведя на ногах кряду 15 изнуряющих часов беспрерывной хирургии, он смог улучшить время для перерыва и, будучи не в силах даже спуститься в комнату отдыха врачей, рухнул перед телевизором на 2-м этаже в уголке, предназначенном для родственников, ожидающих результата операции. Пожилая негритянка с 2 детьми, вероятно, внуками, удивленно на него покосилась. Майкл кивнул ей и схватил пульт дистанционного управления. Его поразило, насколько переменилось все в окружающем мире. Шла ежевечерняя 2-часовая передача, посвященная пророку. Все каналы показывали ее одновременно, так как противопоставлять ей что-либо было бессмысленно. Первый час занимал обзор чудес, совершенных Исмаилом в течение предыдущих суток, а второй – служба, устраиваемая им самолично. Он появлялся в самых разных, оставшихся неизвестными уголках мира – давал советы и исцелял как присутствовавших, так и телезрителей. «Доктор Иисус не хочет, чтобы вы отныне страдали. Он хочет, чтобы у каждого из вас было собственное чудо», — говорил Исмаил слащавым голосом телепроповедника. Женщина у его ног, вышедшая на подмостки совершенно глухой, вскричала во весь голос: «Я слышу тебя!» Пророк улыбнулся, но не особенно искренне. Его маленькая шутка с манерами околделого проповедника никого не рассмешила. Слишком уж всерьез его принимали и слишком уж боялись. Майкл подался вперед, всматриваясь. Лицо на экране было все тем же, разве что теперь на нем появилось чуть заметное скучающее выражение. «Я велел рассеяться тьме и прекратиться страданию», — говорил Исмаил. «Ты блуждал в юдоле слепых тревог и печали, но теперь вино веры созрело, и чаша твоя наполнится». Камера скользнула по загипнотизированной аудитории. Никто не отреагировал и на эти слова. Похоже, переход к околобиблейскому словоблудию также не произвел впечатления. Майкл уселся на место. Да, теперь он не боялся Исмаила, но это отнюдь не означало, что он узнал его как следует. Пророку больше ничего не нужно было доказывать, и он впал в трюкачество, представлявшее собою пародию на его прежнее целительство. Доказывало это что-нибудь или нет?